вегетационного периода. Именно поэтому тундра и тайга опоясывают Арктику двумя концентрическими полосами. К югу от полосы тайги следующий растительный пояс уже не образует третьего концентрического круга. Он распадается на несколько отдельных отрезков, отличающихся различными условиями влажности. В умеренном климате уже не температура является наиважнейшим фактором жизни растений и животных. Здесь наиболее важную роль начинает играть влажность, количество воды, доступной растениям. При этом особенно существенно распределение осадков по сезонам в течение года. Лиственный лес – это наиболее требовательная к условиям среды формации умеренного климата. Для жизни этого леса нужна умеренная температура, без сильных морозов зимой и жары летом. К тому же лиственный лес нуждается в относительно большом количестве осадков, не менее 500 мм в год, достаточно равномерно распределенных по сезонам. Разумеется, такие условия можно встретить лишь в областях с морским климатом, где суша находится под смягчающим влиянием океана и где ветры со стороны моря приносят частые и обильные дожди. Такова, например, Европа, западные берега которой омываются теплым течением, а частые северо-западные ветры несут атлантический воздух вглубь материка. К зоне лиственных лесов относится Южная Норвегия, юг Швеции и вся Западная и Средняя Европа. На востоке лиственные леса образуют постепенно суживающуюся полосу, пересекающую европейскую часть Советского Союза и доходящую до Урала. Другая область лиственных лесов охватывает Уссурийский край в Советском Союзе, большую часть Японии и Кореи, а также Китай, приблизительно от Пекина на юг до междуречья Хуанхэ и Янцзы, и узкую полосу, протянувшуюся к западу от Чунтина до Тибета. Этот район тоже находится под сильным смягчающим и увлажняющим влиянием океана. Наконец, третья полоса лиственных лесов умеренного пояса находится в Северной Америке, где она занимает восточную часть США, начиная от Великих озер на севере и почти до Флориды на юге, и от Атлантики на востоке до бассейна Миссисипи на западе. Разумеется, не надо представлять себе, что повсюду существует резкая граница, к северу от которой находится тайга, а к югу — лиственный лес. Между этими зонами образуется довольно широкая пограничная полоса, где встречаются и смешиваются друг с другом животные и растения обоих биомов. Типичный для этой зоны климат нам хорошо знаком. Это климат Восточной Европы. Зима с морозом и снегом. Деревья теряют листья. Вегетационный период продолжительный, охватывающий остальные времена года. Осадки распределяются достаточно равномерно. Животное население лиственных лесов повсюду довольно однородно. Естественно, в каждой области этой зоны мы находим виды, характерные только для нее. Но в целом состав, экологический облик фауны сходит. Всюду здесь древесные и наземные животные, травоядные и хищники. При этом соотношение между ними в разных областях зоны сходно. Для примера разберем жизнь лиственных лесов Европы. Особенно чутко на смягчение климата реагируют пресмыкающиеся и земноводные, ведь холоднокровные животные особенно чувствительны к температуре окружающей среды. В зоне лиственных лесов количество видов, принадлежащих этим классам животных, удваивается по сравнению с тайгой. Например, в Польше мы встречаем свыше 20 видов животных этих классов. Следующий существенный фактор, определяющий богатство животного мира, это разнообразие растительности. В лиственных лесах намного светлее, чем в тайге, особенно ранней весной, когда листья на деревьях распустились еще не полностью. Обилие света определяет бурное развитие подроста молодых деревьев, растущих под сводом леса, подлеска из кустарников и нижнего яруса растительности – различных, порой пышно разросшихся трав. Таким образом, лес имеет отчетливую вертикальную ярусную структуру.